Пристав хитро прищурил глаза и вдруг рявкнул. — Руки подними, собака! Выше! — Почему у тебя на правой руке и рукаве кровь? Куда негодяй труп спрятал? — Какой труп? — лицо Матвея выразило крайнее удивление. — Ведь сам к вам приехал. — Это хорошо, что с повинной пришел. Но суд учтет это, если все честно, без утайки расскажешь. Чем убивал? Сколько украл? Были ведь сообщники, где они? Говори, если не хочешь, чтобы ребра тебе пересчитал. Молчишь, тем хуже для тебя. Загадка. Утром начали поиски. Легко обнаружили место, где выволакивали Наталью Дмитриевну из кибитки. Здесь снег в лощинке был густо залит кровью. По следам крови нашли и труп. Раздетая почти догола женщина валялась на дне ближайшего оврага. Горло ее было зверски перерезано, и едва ли не напрочь была отхвачена голова. Исчезли 5000 рублей и многочисленные драгоценности, украшавшие Наталью. Винклер самолично поехал делать обыск в доме Матвея. И здесь блеснул истинно собачьим чутьем. Едва войдя в хату, обратил внимание на старую поддевку, висевшую на гвозде, запустил руку в карман и ахнул от восторга. Вот оно, доказательство преступления. В руке у Винклера сияло множеством бриллиантов золотая брошь. Федул Парамонович признал ее. Покойной барыне вещица. Когда уезжала, на ей надета была. Матвей появление броши в своем доме объяснить не умел. Невероятно, ума не приложу, откуда в поддевку попала. Ах, бедненький! Винклер едва не прыснул от смеха. Ничего не знаю, ничего не видел. Да я такую песенку от каждого бандюги уже лет 20 слушаю. И вдруг он опять изобразил зверское лицо. На дыбу вздерну, запарю. И ударом кулака пристав расквасил Матвею нос. Обыскать и в кутузку. Началось следствие. Оно напоминало те разбирательства, которые стали нормой после октября 1917 года. Истина совершенно не интересовала слуг Фемиды. Требовалось во что бы то ни стало послать на каторгу того, кто попался в руки палачей в кителях. Оковы тяжкие. Суд был скорым. Председательствующий Берг, у которого накануне обострилась старая язвенная болезнь, ждавший со дня на день указа о выходе на пенсион по выслуге лет и гордившийся своей строгой справедливостью, отправивший за четверть века на каторгу не менее сотни несчастных людей, со скукой и ради протокольной необходимости задавал вопросы. — Ты, Фролов, продолжаешь утверждать, что барыня приказала ехать шагом? — Так точно. Матвей с надеждой смотрел на старого лысого человека в форменном мундире, надеясь, что ж он-то разберется в этой жуткой истории и отпустит его домой. — Но ведь это глупо. Женщина за день устала, хочет скорее попасть под крышу родного крова, везет громадные деньги. Она, припомни, сказала другое. Давай, мол, поезжай быстрее. Кругом леса, опасность великая. Так ведь? Судья испытующе глядел на Матвея. Никак нет. Барыня сказала, поезжай шагом. Ночь уж хороша. Ага, значит, хочет любоваться звездами, а сама вдруг засыпает. Судья скривил рот в саркастической улыбке, пытаясь скрыть вдруг поразившую желудок резь. Он поманил пальцем сторожа, любопытство ради сидевшего на первом ряду, и шепнул ему: «Принеси мне из моего шкафчика соды в белом пакетике и воду в графин налей». Нос, судья вновь повернул голову к подсудимому. «Барыня, говоришь, заснула. Пусть спит, ее дело хозяйское». «А как же ты, Фролов, мог дрыхнуть на козлах? Статочное ли дело? А если лошади понесут?» «Не понесут». «Конечно, что им нести, когда ты лошадок остановил, барыню зарезал и во враг сбросил?» «Говорю вам, я не убивал!» — нервически выкрикнул, едва не расплакавшись Матвей. «Не ты, так твои сообщники. Иначе как могла брошь барыни попасть к тебе в дом?» Резь в желудке опять резко обострилась. Судья не удержался, застонал, но тут же выправился и даже пошутил. «О, броши, кажется, ножки не выросли, Она сама не могла прибежать, и руки в крови. Матвей, мявший руками шапку, с отчаянием проговорил. — Зачем вы меня путаете? Как же я мог убить Наталью Дмитриевну, когда она моя благодетельница? Ведь она не только мне тройку лошадей отказала, которыми Винклер все меня срамил. Дескать, какой я бессовестный, за добро черной неблагодарностью отплатил. Барыня оставила духовную запись, по которой завещала мне в случае ее смерти большой земельный надел, как раз у нашего Лужка, да еще 10 000 рублей до освобождения от крепости. Она потом сама мне сказала. Судья, изощрившийся в умении ставить подсудимым ловушки, от этого неожиданного откровения прям-таки остолбенел, а затем, забыв про боль в 12-перстной кишке, радостно потер ладони. «Ну вот, наконец-то! Что ж ты, Фролов, раньше молчал?» Матвей расплылся в счастливой улыбке. Он решил: «Слава тебе, Господи! Как-нибудь резва ложь, а от правды все равно не уйдет. Дошло до судильщика, что я невиновный». «А я думал, что вы знаете», — благодушно продолжая улыбаться, сказал Матвей. Он хотел было выйти из-за деревянной загородки, посчитав, что уже может быть свободным, коли правда прояснилась. Но солдат штыком преградил ему дорогу. — Стоять! — Ты это куда собрался? — ласково спросил судья. — Домой ты придешь попозже, когда старичком станешь. Слыхал поговорку: рада бы курица на свадьбу не ходить, да за крыло сволокли. Опытный и неглупый человек судья и сам не верил, что этот симпатичный, простодушный парень мог убить помещицу Калужную. Но кого-то следовало за преступление судить, чтобы высшее начальство плохо не подумало о служебном рвении тех, кто вел предварительное следствие. Да и о самом себе хотелось оставить память, как о принципиальном и проницательном юристе. Все указывало против Фролова, хотя кое-что из дела было не очень ясно. Но рассказ подсудимого о завещании позволял свести концы с концами. Судья сказал: «Ты соблазнился всеми выгодами, которые на тебя, Фролов, свалились бы в случае смерти Калюжной. По-человечески тебя понять можно. Сегодня крепостной, завтра вольный и богатый. Замечательно! Но убивать — грех величайший!» Огласили приговор. За умышленное убийство с корыстной целью, с отягчающими обстоятельствами, крестьянин Матвей Фролов, 1836 года рождения, прежде не судившийся, холостой, отправлялся на каторжные работы сроком на 12 лет. Так Матвей оказался в нерчинских рудниках. Бог правду видит. Уже 5 лет Матвей Фролов находился в заточении. И каждый день лишения свободы был для него истинным мучением, равным едва ли не мукам пытаемого каленым железом. Сознание собственной невиновности удесятеряло душевные страдания. Лицо его стало землисто-серым, грудь впалой, надрывный кашель перехватывал дыхание. Порой Матвею являлась во сне Параша, существо неземной красоты. В своих грезах влюбленные всегда были вместе. Но страшны были пробуждения среди несчастных, метавшихся в нарах, дышавших гнилым воздухом. «Нет», — говорил себе Матвей, — «никогда тебя, милая, более не увижу, не увижу твоего доброго, милого лица, никогда не коснусь твоей руки». Но никому не дано ведать высшего промысла. Каждому посылается испытание по силам, и порой самое страшное положение сменяется легким и радостным. Вдали от нерчинской юдоли печали и воздыханий жизнь совершала свой бег. Серафима Лавровна Ликина вместе с Парашей на неделю приехали в Петербург. Здесь они пошли в Мариинский театр. Ставили премьеру оперы «Юдифь» Александра Серова. Наши дамы восторгались голосом несравненной Бианки, исполнявшей заглавную партию и приходившейся дальней родственницей Лигиной. По окончании спектакля возле гардероба Параша вдруг беспокойно подергала Лигину за рукав в платье и торопливым шепотом произнесла: «Взгляните на даму у зеркала. На ней ротондра, которую вы подарили покойной Калужной. В ней ее и убили. Я мех еще подшивала. и наша бархатная покрышка. Что делать? Позови городового. — Какие претензии? — вопросил явившийся страж порядка. — Снято с убитой? Всех прошу в участок. Супруг заподозренной дамы заверещал. — Не смеете, я князь Голицын, я родственник обер-полицмейстера Галахова. Но упиравшегося родственника и всю компанию доставили в участок. Там случайно оказался все более входивший в славу сыщик Иван Дмитриевич Путилин. Увидав родственника, он воскликнул. — Какая счастливая встреча! Знаменитый Фунтов к нам пожаловал. — Я ведь за тобой, дорогая душа, 5 лет гоняюсь. — Господа, это тот самый отравитель жен, о котором в газетах писали. Менял свою фамилию, женился на богатой, оформлял страховку и сыпал яд. — Вас, мадам, он уже застраховал? Стало быть, скоро лежали бы в обрамлении венков на Смоленском кладбище. А пока снимите ротондочку. — Спасибо. Какие особые приметы? — Да, действительно, здесь снизу кусочек оторванного меха. — Я эту ротонду приобрела у купца Финогенова, что живет на Васильевском острове. Он продал после смерти жены, — объяснила дама. На другой день купец Финогенов объяснил. Купил у буфетчика Патрушева, что торгует в Курске. И вот еще эти золотые часы дамские, браслет и бриллиантовые серьги. Выяснили, что все это находилось на Калужной в день убийства. Нагрянули к буфетчику и нашли множество ворованных вещей. Оказалось, что он родственник бывшего барского кучера Леонтия из деревни Рядное. Буфетчик сразу же признался, что скупает краденое. А предъявленные ценности приобрел у приятеля Леонтия, кабачика Мартына Колчина. Всех названных арестовали. Следствие установило. Леонтий, после снятия его с кучерской должности, затаил на барыню Матвея лютую злобу. Случайно узнав, что Наталья Дмитриевна едет получать крупные деньги, подговорил на злодейство Мартына Колчина. Тот 2 дня выслеживал барыню на пустынной дороге. И вот ему повезло. Наталья Дмитриевна и Матвей спали, а лошади шли шагом. Прирезав барыню, Колчин раздел и обобрал ее, а труп сбросил в ближайший овраг. Леонтий он передал брошь, а тот уже для отвода глаз подсунул ее в карман поддевки, когда заглянул в дом Матвея. Все остальное Колчин сбыл Патрушеву. Признаться, что для тех простодушных времен преступники заметали следы весьма хитро. Если бы не случай, так и сгнил бы на каторге безвинный человек. Эпилог. Решением правительствующего сената Матвей Фролов был признан невиновным и восстановлен во всех правах. Он получил завещанный Натальей Дмитриевной земельный надел и 10 000 наличными. Лигина выделила богатое приданое Параши. На Рождество 1865 года молодых поставили под венец. Вскоре Матвей продал землю в Рядном, купил небольшой, но уютный дом в Москве на Старой Басманной. Супруги вместе прожили долгую и счастливую жизнь. У них выросло 5 детей. Старший из мальчиков стал профессором Московского университета. Роковое сходство. Валентине Толкуновой. 2 ноября 1876 года окружной суд Петербурга с раннего утра осаждали толпы любопытных. Среди собравшихся преобладали изящно одетые дамы. Они напирали на судебного пристава, который с помощью полицейских с трудом сдерживал могучий напор. Дамы требовали пропустить, ведь это такое необычное преступление. Пристав, боясь, что толпа раздавит и его, и полицейских, принял решение — пропустить 50 человек на балкон. Едва освободили проход, как... Впрочем, предоставим слово очевидцу, известному адвокату Коробчевскому. Списком, свизгом, не щадя своих модных туалетов, устремляются шумной ватагой все эти искательницы сильных ощущений и спешат занять лучшие места. За ними приливает другая волна разношерстной публики, которая довольствуется всяким местом, готова занять самое неудобное положение, лишь бы послушать пикантные подробности. Наконец, все занято. На хорах, внизу, в местах, отведенных для адвокатов и для лиц судебного ведомства, всюду полно. Зала суда превратилась в залу театра, ждут начала спектакля. Опять на сцене роман действительной жизни, роман полный сенсационных подробностей и интимных разоблачений с кровавой трагической развязкой в конце. Это грустная история о беззащитной девушке, которую судьба безжалостно перемалывала в своих жерновах. Под липами. В Озерской волости среди речушек с живописными берегами, среди густых лесов и поросших камышом и осокой болот стояло богатое село Никольское. Славилось оно своими замечательными сапожниками. Никольцы похвалялись. «Мы всякие сапоги сшить можем, хромовые до самой смерти не истоптать, а липовые разок к теще на блины сходить». И это было истинной правдой. Про хромовую обувку всякий знает, а про липовые напомнить не грех. Шились они с бумажной подошвой и с прокладкой луба от липы и с таким же задником. Стоили они гроши, а выглядели как натуральные кожаные, блеск и красота. Конечно, далеко в них не уйдешь. Вот и пошла отсюда поговорка про липовую работу, как про бессовестную, лишь бы мерку снять да задаток взять. Захар Кириллов липовых сапог не шил, а выходили из его рук новомодные мужские штиблеты. Слава о его золотых руках далеко летела. Даже в Кимрах у него были заказчики, большие люди, учителя гимназии, полицмейстер Городилов, священник отец Аркадий. Но кроме этой профессии была у Захара душевная услада. Держал он пасеку. Когда досужие люди спрашивали, «А сколько у тебя, добрый человек, ульев?» Захар отвечал, «Не знаю, пчела не уважает счета, а вот метком угостить могу». Сам он любил в тишине летнего вечера прийти в пчельник, сесть со своей семьей в тени лип за стол, вдохнуть полной грудью ни с чем не сравнимый запах меда, пить из самовара чаек и вести неторопливую беседу, спросить у супруги-разумницы полезного совета. Да и то сказать, детишек у Захара трое, старшей Анюте 13-й годок пошел. Лицо у нее красивое, задумчивое, темная коса толста в полено. Говорит редко, зато работает споро. Любая работа складно получается. Жена Анфиса лицом и повадками точь-в-точь, как Анюта. Даже моложавостью, сройностью ее сбиться можно. Не за мать, за старшую сестру незнающие люди принимают. Болтают ногами, сидя на лавке, два мальчишки темноголовых. Одному 3 года, другому 5 лет. Это сыновья Захара. Вот всех их обдумать надо, кому чего купить. Заботы эти, впрочем, малые, достаток в доме сапожника хороший. Не только себе хватает, даже своей сестре Марии, что в Кимрах живет, Захар помогает. При каждой встрече 5, а то и 10 подбросит. В городе это не то, что в деревне. Там все дорого, за все платить надо. А мужу сестры, Андрею Абрамовичу, за даром дружбы ради, шил весной новые сапоги. Со скрипом наладил. Шагает, так за версту слышно. А это тоже уметь надо. Пчелы, натрудившись за день, забираются в ульи. Солнце завалилось за горизонт, и фиолетовой краской расцветило легкие перьевые облачка на горизонте. Соловей так отчетливо громко защелкал в орешнике, что в ушах ломит. «Ну, засиделись мы», — потягивается Захар. «А мне ведь завтра к обеду следует штиблеты уряднику Степанову закончить. Надо встать пораньше. Малышня, шась по палатям!» Анюта та дело свое знает. Всем уже постелила. Перины пуховые взбила, свежее полотенце к умывальнику повесила. Отец любит дочь. Он ласково улыбается и говорит Анфисе. «Мать, а невеста у нас складная растет. Весело погуляем на свадьбы». Увы, мечты отцовские оказались напрасными. Погулять не пришлось. Судьба распорядилась иначе. Страшная трапеза. Перед самым Новым годом, проснувшись, как всегда, с первыми петухами, Захар долго от страха не мог прийти в себя. — Что с тобой, муженек? — участливо спросила Анфиса. Покачивая задумчиво головой, Захар молвил. — Плохой сон мне привиделся. Будто открывается дверь нашей избы и входит в дом ангел, но только не светлый, а весь какой-то темный. Что тебе спрашиваю? Да вот за вами пришел. Собирайтесь в дальнюю дорогу. Может, только за мною? Я ведь сказал, Захар, за всеми вами. Вы теперь в другом месте нужны. Не возьму лишь вашу Анюту. У нее путь иной. Задрожал подбородок у Анфисы. Перекрестила она детей и тихо сказала. — На все воля Божья. Может, твой сон, Захарушка? Так, пустое видение одно. — Но насчет Анюты? Так это совпадает, — жарко возразил Захар, который никак не мог прийти в себя. — Ведь я отправляю ее в Кимры к сестре. Пусть отвезет им кое-что из наших запасов. Лавочник с Аватией едет. Обещал взять с собой девчонку. Дня за 3-4, говорит, расторгуюсь и на возвратном пути ее с собой прихвачу. Часов 9, когда на дворе было еще серо, Анюта села на дерюшку, которую с Аватией постелил в сани. Мать накинула на дочь старый овчинный полушубок и сказала: «С Господом!» На крыльце зябко ежи стояли в одних рубахах брательники. Отец поставил в сани куль крупичной муки, трясок с медом, осьмуха домашнего вина. Еще прежде Анюта спрятала на груди 10-рублевую ассигнацию, которую отец приказал отдать сестре. — Погода подымается, — сказал Захар, задумчиво поглядев на небо, закрытое низкими лохматыми тучами. — Он как по дороге поземка крутит. — Это нам ничего, — весело говорил Саватий, туже перепоясывая светлый тулуп. — Да мчим одним пыхом. Добрый жеребец, давно нетерпеливо уминавший копытами снег, с легким скрипом сдвинул сани и бойкой иноходью полетел по накатанной дороге. Анфиса, томимая мрачными предчувствиями, долго-долго глядела вслед ездокам, пока они не скрылись за дальним поворотом. В тот же вечер семья Кирилловых поела грибов, соленых осенью, и двое мальчишек в страшных мучениях скончались уже к полудню следующего дня. Еще через несколько часов, испытывая сильную головную боль и помрачение сознания, выворачиваемая постоянной рвотой и сводимая судорогами, испустила дух Анфиса. Последним помер Захар на рассвете следующего дня. А еще через сутки, как раз в полдень 31 декабря, с Аватией прикатилась Кимр. Он притормозил у дома Кирилловых. Из саней вылезла Анюта, улыбавшаяся в предвкушении встречи с домашними. Но встретили ее чужие люди, толпившиеся в синяк и горнице. На сдвинутых столах стояли 4 гроба. Сиротская доля. Схоронив родителей, Анюта переселилась в Кимры. Андрей Абрамович, муж тетки Марии, 48-летний крепкий человек, работавший механиком на ткацкой фабрике, почесывая большой в синих прожилках нос, рассудил. «Девчонке теперь в деревне делать нечего. Пропадет там она. Надо продать дом в Никольском. Анюта же пусть к нам переселяется, будет по хозяйству помогать. Все едино, бездетные мы». Так и решилась судьба сироты. Ее поселили в угловой чуланчик, где она спала на большом сундуке, а в маленькое высокое оконце едва брезжил свет, солнце загораживала стена. Поначалу дело пошло неплохо. Трудилась Анюта от зари до зари. Бегала за продуктами на базары в лавке, месила тесто, готовила обед, ставила самовар, следила за курами, чистила двор и мыла полы в доме, стирала белье. И все делала не только смиренно, без ропота, но как-то весело, ухватисто. Тетка Мария восторгалась. «Ох, Анька, шустра ты! Вся в покойных отца мать пошла!» Андрей Абрамович, раскуривая папиросу, согласно кивал лысой головой. — Как пчелка трудится! И собой украли! Тетка Мария благодушно улыбалась, радуясь бесплатной помощнице. Такая в девках не засидится. А тебе, Анька, и капитал к свадьбе лежит. 200 рублев за проданный дом, твое приданое. Но и тетка, подобно несчастному Захару, ошибалась в судьбе воспитанницы. Вскоре начались такие дела, что не приведи Господи. Ухажер. На общую беду послала как-то тетка Мария Анюту на фабрику к мужу. Какое-то дело приспичило. Там ее заметил 20-летний юнец в узких панталонах и лакированных штиблетах, сын хозяина фабрики. Парень он был порченый, к дамскому полу приученный. Делом он никаким не занимался, а приходил на отцовскую фабрику приставать к ткачихам. Ведь не всякая девица отважится отказать в ласках хозяйскому отпрыску. Сам хозяин не только сквозь пальцы смотрел на забавы сыночка, но когда ему жаловались, недовольно морщился. Но что с этой девкой случится? Не убудет. Вот и проказничало это великовозрастное дитя. Увидал он Анюту, оскалился. «Ах, какой замечательной красоты! Прямо королева! Почему я тебя раньше не видел? В каком цеху работаешь? Может, новенькая?» Анюта, не подозревая худого, все про себя рассказала. Навязался юнец провожать пошел. С той поры стал домой к Анюте приходить. Нахально себя ведет, шагу не дает девушке ступить. И время выбирает такое, чтобы она одна в доме была. Раз тетка Мария, подходя к дому, услыхала крик о помощи. Влетела она в прихожую, а там юнец Анюту на пол повалил, одежду на ней рвет. Схватила она скалку, отходила по спине незваного гостя, а тот выскочил на улицу, кулаком грозит. — Скажу отцу, он твоего мужа с фабрики уволит, наплачешься! Вечером держала тетка совет с Андреем Абрамовичем. Решили от греха подальше отправить Анюту в Питер. Дело в том, что соседский купец как раз туда собирался и обещал ее приспособить в дом к хорошим людям. Жизнь столичная. Петербург приятно поразил Анюту, которой, кроме Кимр, других городов не видала. Она любовалась громадными красивыми домами, стремительным бегом легких колясок, изящно одетыми дамами и господами, зеркальными вывесками и витринами богатых магазинов и кафе. Хорошими людьми, про которых говорил купец, оказался его 25-летний свояк Ермолай Белов. Это был коренастый, щеголеватый человек с бесцветными на выкате глазами, жидкими белесыми волосами с пробором посередине, за которым Ермолай заботливо ухаживал. Ермолай служил приказчиком большого магазина как раз напротив Николаевского вокзала. Это был сметливый, расторопный парень, твердо решивший нажить капитал и верою правдой служивший владельцу магазина Федору Федоровичу Скоробогатову. Искренне восхищаясь хозяином, пробившийся из мальчика на побегушках до владельца обширной торговли, ворочавший многими тысячами, Ермолай с восторгом произносил: «Федор Федорович человек ума просторного, деньги лопатой гребет, совком подгребает, а трубку ассигнациями раскуривает». Скоробогатов, в свою очередь, тоже отличал Ермолая. Если даже в самых богатых магазинах на Бойком Невском приказчик самое большее получал за рабочий день целковый, то Ермолаю хозяин платил рубль с полтиной, да ко всем большим праздникам подарки подносил за усердие. У хозяина росла единственная наследница, дородная, вечно словно чуть заспанная, с гладким сытым лицом, дочь Олимпиада. И хотя она не была лишена некоторой привлекательности, но все у нее как-то неудачно с замужеством складывалось. Ей в грезах все мерещился какой-то сказочный Иван-царевич, а сватались сыновья знакомых с детства купцов, Федулы да Сидоры. Вот и надувала губки Олимпиада. «Не нравится мне он, какой-то скучный, интересу в нем никакого». Отец свирепел: «По что выкобениваешься? Серьезных женихов отвергаешь? Вот выдам за пастуха, так будешь с ним свиней пасти». Но прежде пастуха появился лихой урядник казачьего полка Левченко. Стройный красавец с закрученными кверху усами, решительными манерами и вдрызг проигравшийся в карты. Он лихо горцевал на горячем жеребце под окнами Олимпиады, заламывал на затылок фуражку с золотой кокардой и посылал воздушные поцелуи. Впрочем, как покажет жизнь, поцелуи были не только воздушными. Благодетель. Ермолай сидел против потемневшего от времени большого зеркала в узорной деревянной раме, поплевывал на пальцы и тщательно равнял пробор. При этом, важно прерывая разговор в связи со сложностями своего занятия, он говорил Анюте, примостившейся рядом на кончике стула. «Так как ты есть сирота и никому не нужная, я буду твоим кормильцем и благодетелем. Станешь жить у меня вроде племянницы. Я тебя приспособлю к домашнему хозяйству, поняла? А ты за мое добро старайся и чувствуй». И вновь Анюта бегала по лавкам, готовила, мыла, штопала, стирала. Как-то незаметно, словно это само собой разумелось, стала с Ермолаем разделять ложе, жить как с мужем. После первого раза Анюта, горячо переживая свой позор, разрыдалась. Ермолай облапил ее, поцеловал в мокрые глаза. — Че ты разошлась? Поживем, а там, глядишь, я тебя и под венец поставлю. Девка ты во всех отношениях справная, даже, можно выразиться, замечательная. Смирилась девица, тихо молвила. — Воля ваша, Ермолай Павлович. Только коли сироту обманете, большой грех на душу возьмете. Тот за словом в карман не лезет. Грешный честен, грешен плут, яко все грехом живут. Только я так у Мишкам прикидываю, что деться тебе крали некуда. Кто в столицах пожил, того в деревенской глухомане палкой не загонишь. А у тебя в деревне нет ни кола, ни двора. Так что держись за меня, солидного человека, да угождай, что в моих мыслях перемен не произошло. Так-то! Глубоко вздохнула Анюта. Ваша правда. Буду услужать вам по мере возможностей. Вот и хорошо. На твою нынешнюю должность знаешь, сколько желающих? Коли свистну я, десяток набежит. Где мой спинджак? Ты его вычистила? Оставшись одна, Анюта опускалась на колени перед образом Спасителя, молилась за здоровье своего благодетеля, горячо благодарила Господа за доброту его, а пуще всего свой грех замаливала. Возвращался Ермолай со службы поздним вечером. Плотно поев и выпив 3 небольших граненых рюмки водки, он помешивал горящие в печи дрова небольшой кочергой и рассказывал. «У меня, Анюта, мозги по нашему делу очень большие. Мой хозяин Скоробогатов даже сегодня вслух при всех моими мозгами восхищался. Говорит, ты, Ермолай, из гроба покойника заставишь подняться, к нам в магазин прийти. А уж тут кому хочешь, из аршина сукна 3 раза по пол аршина отрежешь». Анюта искренне радовалась. «Какие у вас, Ермолай Павлович, способности необыкновенные?» «В нашем деле без этого нельзя. И еще следует деликатным разговором покупателю ублаготворить. Может, сидит вещь на нем, как седло на корове? А ты ему с восхищением. В этом пальте вы, ваше благородие, прямо на губернатора похожи. Он уши развесит, деньги отсчитывает. Да, с нужно умение вежливо обойтись». Анюта сочувствует. «А что ж вы, Ермолай Павлович, так себя изнуряете? Вовсе уставший со службы являетесь? Наш Скоробогатов мужик оборотистый. Он дешевых поставщиков имеет. И все твердит. Лучше раз в карман рубль положить, чем сотню ни разу. Вот по этой причине у нас в магазине цены самые унизительные. Публика к нам так и прет. Да я еще должен при растворе постоять». «Это при каком таком растворе?» «Да возле дверей входа на прохладном ветру. Как увижу подходящего звания фигуру, так и тащу ее к прилавку, чуть не за рукав зазываю. Шелк, атлас, канифас, все товары для вас. Задарма купите, в нашу фирму заходите. У нас без обману радость вашему карману». «И заходят?» «На руках заносим с песнями. А уж как Раствор покупатель пересек, тут все равно, что карась в сеть попал. Трепещет, но не вывернется. Выше ушей товаром завалим. Без покупки редкий у меня ускользнет. За это хозяин и отличает. Зевнет Ермолай, потянется сладко да скажет. Туши, Анюта, лампу, спать хочу. Так и побежали недели, месяцы, годы. Карьера. Минуло 5 лет. В судьбе Ермолая наступили значительные перемены. Началось с того, что перед самым днем Святой Троицы старший продавец Филиппов с нетрезвых глаз полез купаться в Неву, в которой и утонул. Труп, раздувшийся от бурой воды, выловили через неделю и схоронили на Волковом кладбище. Уже во время поминок Скоробогатов посадил неподалеку от себя Ермолая, а по окончании застолья сказал ему негромко: «Есть у меня для тебя сюрпризец. Завтра с утра приди в магазин пораньше, потолкуем». Толковать долго не пришлось. Хозяин на другой день объявил: «Потому как вижу твое уважение к моей персоне и усердие по службе, назначаю вместо утопшего старшим продавцом». Это означало увеличение жалования почти в 3 раза и избавление от все-таки унизительного стояния в растворе. Тем временем скучавшая после неожиданно исчезнувшего из-под окон казака Левченко Олимпиада стала вдруг с какой-то грациозной вежливостью изъясняться с Ермолаем. С ней, впрочем, у нового старшего продавца и прежде были непринужденные отношения. Ермолай вел себя до некоторой степени нахально, пускаясь на рискованные разговоры. — Что ж вы, Олимпиада Федоровна, столь обманчивую внешность имеете? Олимпиада удивлялась. — Вы об чем намекаете? — Сказывают в народе, что к вам сыночек купца Артамонова сватов засылал. И вы ему отказали, так он сердешный вторую неделю с горя пьет, не просыхает. — Это тебя не касается. Но зачем ты внешность мою упомянул? — По наружности лица вы ангел небесный, а сердце ваше каменное. — Хо! — зарделась польщенная словами Ермолая Олимпиада. — Так ведь я не бесприданница какая. Могу и выбрать себе кого по сердцу. Но и артамоновский сынок из себя хоть куда. Правда, прыщеватый малость, да причина тому известная. Супруга быстро вылечит. И нос, скажи, как у хрюшки. Тьфу! Лучше, как наш Филиппов в Неву, чем с таким страшилой на одной подушке спать. Ермолай принимал серьезный вид. Не прокидайтесь женихами, сударыня, а то ведь, как говорится, не найдешь паренька, так и выскочишь за пенька. Олимпиада возмущалась. — Это я-то за пенька? — Нет, я вообще говорю. И, помолчав, с глубоким вздохом добавлял. — Вы из себя с такой предмет вожделения представляете, что будь у меня миллион, так я его к вашим ножкам бросил бы. Олимпиада опять краснела. — Зачем такая неуместная щедрость? — Изволите ошибаться, Олимпиада Федоровна. Это что ни на есть самая корысть. За свой миллион я попросил бы сокровища много большие. — Что такое? — хмурила бровки девушка. — Я попросил бы позволения облобызать пальчики, извините, на ваших ножках, и был бы самым счастливым на всем белом свете. Ах, какой вы ветреник! Ермолай шептал на ухо, воровато оглядываясь по сторонам, чтобы кто не заметил его выходок. За такие шуточки хозяин в 2 счета из магазина прогонит. — Кто ж за 100 рублей алтын жалеет? — Ловелас! У вас дома живет девица? Жена, что ли, ваша? — Племяшка-сирота! Он брал Олимпиаду за руку, та вырывалась, и уходила к себе на 2-й этаж, который под квартиру занимал Скоробогатов с семьей. Ермолай мечтательно шептал: «Повезет же кому-то!» А, впрочем, счастье не лошадь, не везет по дорожке прямо. Карьера. Продолжение. В разгаре был золотой август. В канун Успения Пресвятой Богородицы хозяин позвал к себе в квартиру Ермолая. Тяжело отдуваясь, он пил из запотелого кувшина янтарного цвета пива, угостил гостя, крякнул: «Садись!» Ермолай был озадачен. «Что за оказия? Зачем в свои хоромы?» — пригласил его строгий Скоробогатов. Выпили по стакану, оба молчали. Вдруг хозяин впился глазами в гостя. «Как же это ты, Ермолай, живешь в блудном грехе со своей девицей? Ведь на том свете отвечать придется!» Тот промямлил: «Коль прикажете, могу и под венец. Грех, конечно!» Скоробогатов впился громадными жилистыми ручищами в подлокотники кожаного кресла. Лицо все более наливалось сизой кровью, глазища темнели и темнели, отражая и душевные сомнения, и животную ярость. Наконец он громко рявкнул: «Ты, кобель, зачем моей олимпиаде глазки строил? Зачем речи льстивые говорил? Под мой капитал, подлец, копаешь!» Ермолай побледнел от страха, напустил в порты, а язык прилип к гортани. Мысли лихорадочно неслись в помутневшем разуме. Конец. Погиб, выгонит со службы. Он несвязно пролепетал: «Помилуйте, Федор Федорович, ей-богу, ни сном, ни духом!» Скоробогатов хряснул кулачищем по столу, и графин с пивом чуть подпрыгнул, а стакан упал, покатился по столу и грохнулся на ковер. «Молчать!» Хозяин тяжело засопел, покрутил головой и вдруг, словно побежденный боец, тихо сказал: «Хрен с тобой, паразит! Лучше жениться, чем волочиться! Моя дуреха в тебя влюбилась! Буду вас под венец ставить!» Не поверил своим ушам Ермолай. Подсеклись его ноги, повалился на колени, ухватил руку хозяина, стал губами мусолить: «Ах, благодетель! Век буду Бога благодарить!» Хозяин руки не отнимал. «Я ведь понимаю, что ты олимпиаде не пара. Какой ты ей муж? Но, видать, судьба нам породнится. А ты, Ермолай, не зарывайся. Помни свой насест». Потом хлопнул себя по лбу, вспомнил. «А это, что живет у тебя грезетка? Детей с ней не нажил? Дашь ей отступных?» Наморщил лоб, размышляя. Затем достал из ящика письменного стола толстый бумажник, протянул две Катюши. «Возьми! Это от меня ей!» «Ах, щедрость какая, так и скажу! От благодетеля нашего купца первой гильдии Федора Федоровича Скоробогатовец 200 рублев! Молись, дура, за его здравие! И от себя деньжат я еще добавлю по обстоятельствам дела! И не извольте насчет этой, как ее, грызетки, сомневаться! Это так, пустяк-с!» Уже на Рождество Пресвятой Богородице срочно отгрохали свадьбу. Неделю гуляла, кажется, вся северная столица. Скоробогатов усердно бил поклоны перед образами. «Слава тебе, Господи!» Выпихнул замуж свое непутевое чадо. Спешка эта имела серьезные основания. Олимпиада ходила уже с ребенком в чреве своем. Не зря казак Левченко горцевал под ее окнами. Казаки попусту коней не утруждают. Ермолай отмусолил окаменевшей от горя Анюте полсотни и съехал с квартиры на углу Гороховой. Он радостно потирал потные ладошки. «От черт, как все складно образовалось! Сделал-таки я свой карьер!» В аллеях летнего сада. В мгновение ока рухнули мечты о семейной жизни и налаженной быт Анюты. Она оказалась на улице, без угла, без заработка. Спасибо приютила ее старушка, снимавшая комнатушку в подвальном этаже того же дома, где она жила с Ермолаем. Но при этом предупредила: «Пускай, милая, на непродолжительное время, так как самой развернуться негде, теснота». Целые дни бегала Анюта по улицам, читала объявления искала любое место, горничной, няней или хоть кухаркой. Везде отвечали, все места заняты. Деньги быстро таяли. Старушка все чаще напоминала о тесноте каморки. Скудный гардероб Анюты с каждым днем ветшал. Чувство несправедливой обиды и неизбывной горечи переполняло ее. Жизнь все более делалась мрачной. После очередной бесплодной попытки найти место возвращалась как-то Анюта летним садом. Вдруг видит, идет навстречу изящный господин, тросточкой с серебряной конской головой вместо ручки поигрывает. На крупном румяном лице золотом очки поблескивают, а сам какую-то песенку весело напевает. Остановился, снял с головы котелок, отвесил Анюте поклон, будто 100 лет знакомы, и начал что-то любезно с улыбкой на французском языке тараторить. Закраснелась Анюта, хотела мимо господина проскользнуть, а тот пуще прежнего шляпой размахивает. — Ах, мадам, приношу извинительный пардон, перепутал вас с княгиней Екатериной Алексеевной Урусовой. Такая же красавица и причесывается так же. Удивительно похожи. Да верно, вы с ней знакомы. Вам, небось, уже говорили об этом? Еще более смутилась девица. Быстро отвечает. — Позвольте, господин, мне пройти. Я по делам опаздываю. — Если опаздываете, зачем свой экипаж отпустили? Впрочем, виноват, не смею в ваши личные дела мешаться. Но моя коляска к вашим услугам. Извозчик Корней, шустрый, малый, гоняет, как на пожар, домчит в мгновенье ока. Я пешком пойду. Зачем пешком? Вот и стихии начинают разыгрываться, того гляди, небесные хляби разверзнутся. Нет, я вас отвезу. Более того, я очень перед вами виноват. Чем? Тем, что позволил себе задержать вас. Тем, что фамильярно заговорил, не имея чести быть знакомым. Кстати, разрешите представиться. Семен Францевич Малевский, потомственный дворянин. Живу на Выборгской стороне. Вот моя визитная карточка. Если интересует место службы, директор Самсоневского завода. А как зовут мою милую собеседницу? Аня Кириллова. Очень приятно. Так вот, Аня Кириллова. Я повторяю, я очень виноват и желаю искупить свою промашку, свое беспардонное амикошонство. Если вы не позволите купить для вас, ну, скажем, золотые сережки, то я застрелюсь. Доверчивая девица испуганно воскликнула. — Ах, нет, не стреляйтесь! — Нет, мое слово, кремень. Приеду домой и пущу себе пулю в лоб. И оставлю для газетчиков записку. В моей смерти винить жестокосердную Аню Кириллову. Глаза господина сверкали свирепой решимостью. — Не делайте этого! — Тогда едем в ювелирный магазин. Моя коляска, кстати, вон, та самая у входа в сад. Да, с поднятым верхом. Мы отправимся к самому Фаберже. Я в приятельских отношениях с Петром Густавычем. Анюта покорно вздохнула. Подумала, может, у себя на заводе мне какое-нибудь местечко даст. Скажем, подметать в конторе. Господин поцеловал ее руку. Прежде ювелирного давайте в этом ресторанчике пообедаем. Я ведь затем сюда и приехал. Не будем намеченное рушить? Догоревшая свеча. Швейцар, поясно кланясь, распахнул двери. — Милости просим, Семен Францыч. Метрдотель радостно спешил навстречу. — Дорогие гости, ах, счастливый день! Семен Франч, ваш кабинет свободен-с? Анюта чувствовала себя смущенной. Ее поражали вышколенные официанты, блеск зеркал и хрусталя, дорогие картины по стенам, звон фужеров и богато одетые господа. Малевского все знали, со всех сторон неслись приветствия, всем он радостно улыбался. — Не хочу в кабинет, — заявил Малевский. — Будем гулять на всем честном народе. Им тут же отвели удобный столик в углу возле окна. Услужливо улыбаясь, подпоясанные красными кушаками с серебряными кистями, подскочили два официанта. Семен Францич, сегодня у нас знаменитая стерлядь в шампанском вареная. Жульены из птичьего ассорти желаете? Устрицы на льду свежие с острова французского Олерон доставленные, дюжина 20 рублей. Галантин тетеревиный, суп черепаховый, тетерки с грибами, заливной из уток, жаркое с каплунами, артишоки. Да, чуть не запамятовали. Нынче нежные куропатки на канапе. Прикажете с салатом арье подать? Несите все самое вкусное, — лениво позевывает Малевский. Нас, Семен Франч, мать бегом родила. Чихнуть, извините, не успеете, как мы вам на столе полный антураж изобразим. Тем временем на эстраде появился верткий господин в яркой плисовой рубахе, таких же шароварах и с гармонией в руках. Он тряхнул смоленистыми кудрями, склонил по птичьей голову на бок, устремил куда-то вдаль мечтательный взор, рванул меха и высоким голосом затянул. «Зачем я мальчику родился? Зачем тебя я полюбил? Ведь мне назначено судьбою идти в сибирские края». К удовольствию Анюты на столе, как по волшебству, появились блюда, бутылки с разноцветными наклейками. Но в то же время ей очень нравилась песня, которую выводил гармонист со слезой в голосе. «В Сибирь далекую жестоко судом я в ссылку осужден, где монумент за покоренье в честь Ермака сооружен». Анюта пила шампанское, но душа у нее просветлела. Она с радостью думала, какое счастье, что я встретила такого человека. Это не какой-то магазинный приказчик, директор. Малевский произносил забавные тосты. За вечно зеленую любовь, за пиршество чувств. Потом он стал восхищаться. Какое изумительное имя! Анна! Вы, сударыня, будете моей наградой, звездой, лентой и орденом одновременно. Кстати, сейчас юбилей. Ровно 140 лет назад, как вы помните, король Гольштейн Готторпский Карл Фридрих учредил в память Анны Петровны, дочери Петра Великого, орден святой Анны. Анюта хлопала глазами и молчала. «Выпьем за счастливую встречу с Анной, которая мне нынче дороже всех наград!» Они выпили. Малевский нежно поцеловал ее в плечо и ласково повторял, шептал в ухо. «Вы моя золотая на красной муаровой ленте с 4 бриллиантами, Анна! Вы идеал мой!» Потом он подсаживал ее в коляску. Она неясно, словно в тумане, видела мелькавшие мимо фонари и свет в окошках. В ювелирном Анюта выбрала себе золотые сережки и тут же повесила в уши. Приехали к богатому дому на Никольском проспекте с широкой мраморной лестницей и швейцаром в ливрее. Вновь пили шампанское в роскошной квартире Малевского. У нее сильно кружилась голова. Очнулась она среди ночи. В громадные окна смотрели крупные звезды. Анюта лежала на широкой кровати. В подсвечнике догорала оплавленная свеча. В ее неверно мерцающем свете на стене танцевали легкие тени. Рядом с Анютой, слегка похрапывая, лежал, обнажив волосатую грудь, Малевский. Жизнь перевернула свою очередную страницу. Немного о философии. В ту ночь, немного поплакав, Анюта вновь уснула крепким, ненарушаемым сновидениями сном. Проснулась она от солнечного луча, заглядывавшего в окно. Малевского не было. На столике лежала записка: «Не уходи, жди меня, приеду обедать. Что надо, тебе поможет горничная Лиза. Целую, твой Семен». Горничная вскоре пришла к Анюте, показала расположение необходимых комнат. Завтракали они на кухне втроем. К ним присоединился тонкий, горбоносый, с висящими усами, похожий на кузнечика лакей Герасим. Ели серебряными приборами с богатого сервиза, прислуживала кухарка. Анюте все это стало казаться удивительным сном. Такой роскоши она никогда не видела. После завтрака Анюта рассматривала цветы в горшочках, стоявшие на широких подоконниках. Горничная Лиза, миловидная, вся утянутая в талии девица лет 23, приказала Анюте вытирать пыль с листьев 3 пальм, стоявших в громадных кадушках в гостиной. Анюта работу эту выполняла долго, видать, от непривычки, боясь повредить сухо шуршавшие листья. Потом она полила цветы и села за рояль. Откинув тяжелую крышку, робко, боясь побеспокоить прислугу, одним пальцем извлекла звуки. За этим занятием и застал ее приехавший обедать Малевский. Он был выходцем из старинной дворянской фамилии, жившей с незапамятных времен в Кракове. В нем текла кровь польских, немецких и русских предков. Малевский находился в каком-то родстве со знаменитым гетманом Куницким, который в конце 17 века громил турок в Молдавии, выжигал посады на Белгородчине и около Тигина-Бендер.